Глава 14. Богдан. Бешенство. Вот теперь я точно понимаю, что означает это слово. Такой ярости я не испытывал ни к папарацци из желтой газетенки, ни к отцу, который бросил нас с Мишкой в зимнем лесу, ни к звездочке с его постоянными подколами и мелкими гадостями. Зато девчонка-репортерша добилась своего и заставила меня кипеть и плеваться лавой, как проснувшийся вулкан. Мы с Лешем выбежали из отеля в отличном настроении, ни чувства вины, ни раскаяния. Волосы со временем отрастут, невелика потеря. Зато, наконец-то, удалось поквитаться с журналисткой. От эмоционального подъема хотелось петь и прыгать до потолка, вернее, до крыши машины. Я врубаю музон на всю громкость и жму на газ. Жаль, что нельзя нестись по ночной Барселоне на предельной скорости, иначе... Эх! «Бро, как она крутилась, а?» – хохочет Леший и хлопает себя по коленям. «Я даже возбудился!» «Было бы отчего возбуждаться», – буркую я. «Кожа до кости!» «Не скажи, вполне аппетитная девочка, так бы и съел!» «Подавишься!» «А что?» Как представлю девчонку голенькой, так потею, как малолетка. Забудь, эта ягодка не для нас зрела. Боб, как думаешь, она догадалась, кто ее зажал? Нет, мы же не разговаривали, все сделали тихо, хотя... Что хотя? В голосе приятеля уже не слышится смех, зато появляется тревога. Ну, не дура же она. Наверняка догадается, но без доказательств ничего не сделает. «А ножницы ты куда дел?» «Вернул на место в тележку горничной». «А вдруг девчонка сообщит в полицию?» «Не должна». Но эмоциональный спад приносит и сомнения. Леший прав, от этой репортерши ожидать можно чего угодно. Сомневался я не зря. Неприятности нас нагнали и перегнали. Мы только вернулись в общежитие, стараясь проскользнуть незамеченными, как в комнату ворвался Громов, белый от злости. Я первый раз видел уравновешенного капитана в таком состоянии. Теплые карие глаза превратились в два уголька, рассыпавшие искры, которые летели в меня и в Лёшку. Становится не по себе, появляется ощущение надвигающейся катастрофы. «Бро! «Ты чего такой взвинченный?» – бросается к Мишке Алексей. Но капитан сверлит взглядом только меня. Сверлит и медленно двигается по комнате. Я невольно подаюсь назад. В душе все переворачивается. Мозг кричит «Беда!». «Леший, выйди!» – как выстрел звучит приказ. «Парни, вы чего?» «Вон отсюда!» В голосе Мишки появляется металл. Хотя по-прежнему говорит тихо. Леший тут же скрывается за дверью. «Миш, ты белины объелся?» Миролюбиво спрашиваю его, внутренне сжимаясь и готовясь отразить атаку. «Что случилось?» «Это я у тебя хотел спросить». «У меня все нормально. Вот спать собираюсь. Завтра на тренировку пойду». «Забудь». «Что?» «Забудь о тренировках, играх, команде. Навсегда забудь. Собирайся, утренним рейсом ты вылетаешь домой». «Спятил?» «Теперь теряюсь я. Чувствую, случилось что-то страшное, но пока не могу понять, что. Я отстранен только от игр». «Все, допрыгался. Вылетел из команды. Свободен». Мишка подбегает к двери и распахивает ее толчком ноги. Она раскрывается настежь, пугая людей, стоящих в коридоре, друзей из команды, тренеров, администраторов. Они молча смотрят на меня, и я не знаю, куда спрятаться от упрека в их взглядах. «Парни, да объясните толком, что случилось?» Иваныч заходит в комнату, молча включает телевизор, отыскивает спортивный канал. Первое, что бросается в глаза – лицо репортерши, наполовину закрытое спутанными волосами, а потом я вижу отрезанную косу в ее руке. Слышу голос и холодок каплей пота ползет по спине, застревает в области лопаток, отчего я передергиваюсь. «Надеюсь, Колесников», – просовывает в комнату голову Звездочка, – «тебе все ясно?» «Нет», – упрямо сжимаю губы. «На девчонку кто-то напал. И что? Она может довести до белого коленя кого угодно». «Значит, и тебя довела?» «Стоп! Почему вы решили, что это сделал я?» «А кто еще?» «Да кто угодно. Эта девица не называет нападавших». «Так», – тянет тренер, – «ты еще и не один был». Он окидывает взглядом команду, и леший тушуется, прячется за спины товарищей. «Черт, докажите, что это сделал я!» – кричу, распаляя самого себя. «И доказывать не надо. Достаточно сомнения, чтобы руководство команды больше не захотело с тобой работать. Но без меня команда пропадет. Ничего, встанет на ноги», – говорит Иваныч, и я понимаю, это конец. «Кто тебе помогал?» – тренер смотрит на рослого вратаря. «Егор, ты?» «Что вы, Сергей Иванович, я в душе был», – тот показывает мокрое полотенце. «Пётр?» «Нет», – трясет головой рыжий. «Мы с Вадиком в теннис резались, правда?» «Алексей?» «Тебя не было в общежитии. Откуда появился? Приехал вместе с Колесниковым?» «Да я...» Леший окончательно теряется, переминается, взмахивает руками. «Нет». «С Бобом был я». Вдруг делает шаг вперед Мишка. «Миха!» Крик невольно срывается с моих губ. «Мозги кипят от напряжения. Если Громов возьмет вину на себя, команде кранты. После потери двух ведущих игроков она не вырвется из этапа отборочных игр. Осознание вины тяжким грузом наваливается на плечи». «И ты, Брут!» В отчаянии взрывается тренер, но тут же встряхивается. «Погоди, ты же был здесь!» «Я приехал раньше, Боб задержался». Мишка говорит спокойно и уверенно, взвешивает каждое слово, и оно капает и капает мне на голову, придавливает к земле. Я сжимаю пальцами виски, а боль разливается уже по всей голове. «Громов, ты же капитан, как ты мог?» – взвивается Звездочка. «Команда осталась без лучших игроков, это провал, это катастрофа!» Он убегает, и его частые шажки слышны в установившейся тишине. «Это перебор, парни», – говорит Егор, бьет себя полотенцем по руке и разворачивается спиной. А за ним уходят и остальные. Я провожаю взглядами друзей, а в душе растет комок отчаяния и стыда. Мало того, что сам поддался эмоциям и сотворил глупость, еще и друга потянул за собой. «Погодите!» – кричу команде вслед. «Простите, я все исправлю!» «Издеваешься? Волосы девчонки назад приклеишь!» – смотрит на меня Иваныч. «Не позорься, Колесников, прими наказание достойно!» «Сергей Иванович, я добьюсь от репортерши опровержения, приложу все усилия!» «Твои усилия боком выходят команде!» «Спорим, я сделаю это!» «Колесников, нам сейчас не до пари. Не говори ерунду». «Сергей Иванович, я костьми лягу, а исправлю ситуацию». «И что ставишь на кон?» Вылезает из-за спин менеджер. Этот сверчок, оказывается, все еще крутится между игроков. «Свою карьеру футболиста. Если добьюсь от нее опровержения, вернусь в команду. Если нет, уйду навсегда из футбола». Говорю, а внутри все леденеет от холода. «Серьезное заявление!» Я и сам понимаю, что иду ва-банк, но остановиться не могу. Как буду обрабатывать девчонку, еще не придумал. Может, сделаю только хуже, но и сдаваться не собираюсь. Кто же знал, что ей хватит смелости рассказать о нападении в прямом эфире? «Все слышали!» Звездочка смотрит на футболистов, те с сомнением качают головами. Миссия и правда невыполнимая. «Сколько дадим нашему спорщику времени? Месяца хватит?» «Максим, не дури», – прерывает его тренер. «Пусть все идет своим чередом». «Согласен», – выкрикиваю я. «Через месяц в прямом эфире вы услышите опровержение. Я добьюсь, чтобы репортерша обелила мое имя и честь всей команды». «Ты точно спятил, Боб», – усмехается Рыжий и хлопает меня по плечу. «Бывай, не знаю, когда теперь свидимся». Парни дружно фыркают и уходят, оставив нас с Громовым одних. «А теперь поговорим по-настоящему», – шипит Мишка. Он размахивается и бьет меня прямым хуком в солнечное сплетение. Я сгибаюсь пополам, и хотя тренированные мышцы пресса успевают среагировать, все равно от боли взрываюсь воплем. «Твою ж мать! Спятил!» «Тебе нужна встряска, балбес! Каким местом думал, когда шел к репортерше?» Мишка стоит напротив меня и кривит губы, отчего лицо подергивается, на челюсти надуваются желваки. Он едва держит себя в руках, и я ему за это благодарен, хотя чувствую вину и потребность оправдываться. «Бро, так вышло. Кто же знал, что девчонка решится на эфир?» Осторожно выпрямляюсь, прислушиваясь к себе. «Ты тоже хорош. Зачем себя подставил? Что теперь команда делать будет? А надо было сдать дурака Алёшку, которого ты подставил по полной программе? Ну, вот тебе и ну, баранки гну». Он встряхивает кисти и морщится. «Из-за тебя пальцы чуть не выбил». Я вижу, что острый момент проходит. Злость, словно выплеснувшаяся из ведра вода, распадается на отдельные капли и уступает место раздумьям. «Прости, бро, ты специально себя подставил. Хочешь в Россию вернуться, к Полинке?» Пытаюсь перевести все в шутку. Мишка смотрит на меня, как на больного, и качает головой. Но на щеках сквозь загар проявляется румянец. Громов вообще легко краснеет. «Боб, у тебя с мозгами все в порядке?» «Ладно, разберемся. Завтра летим домой». «Так быстро?» «А ты хотел с журналистами пообщаться? Они уже караулят у ворот базы. Начальство хочет побыстрее избавиться от лишней головной боли». «И эта боль – я». «А как ты догадался?» «Скажи спасибо Иванычу. Он защитил тебя от нападок босса, иначе еще и неустойку пришлось бы выплатить». Это обстоятельство меня и обрадовало, и огорчило. В Барселону отец дотянуться не мог, зато в России возьмется за меня плотно. Но сам совершил ошибку, самому придется ее исправлять. Утром нам выделили служебную машину, которая вывезла нас через другой вход. В аэропорту тоже не было проблем. Я прятал лицо под козырьком бейсболки, Мишка нацепил на голову бандану, а на глаза темные очки, и походил на байкера на отдыхе. Мы старались не выделяться, в толпе не крутились, тихо ожидали посадку в вип-зале, хотя на больших экранах иногда мелькала спортивная новость. В самолет вошли одними из последних, сели в кресло, выпили принесенное вино и, наконец-то, расслабились. «Как будешь обрабатывать репортершу?» – спрашивает меня Мишка. «Пока не знаю. Попробую сначала обаять, извиниться, включить режим мачо. Думаешь, сработает?» «Девушки на такое внимание падки. Но не это. Не скажи. В баре она только так глазками стреляла». «У нее была цель, вот и стреляла. А где искать ее будешь?» «Не проблема. Есть контакты в этой сфере». «Думаешь, она уже вернулась в Россию? А что ей в Испании делать?» Отвечаю лениво. Клонит в сон. Напряжение последних дней сказывается. Наблюдаю за тележкой стюардессы, которая везет ее между рядов. «Что будете на завтрак?» Широко улыбается девушка, заметив мой взгляд. «Есть блинчики, омлет». «Блинчики». Бортпроводница ставит перед нами коробки с едой и идет дальше. Она выталкивает тележку из бизнес-класса и задергивает за собой штору. Та, видимо, не желает закрываться. Резкие шаркающие звуки за спиной раздражают. Я оборачиваюсь и давлюсь блином. «Вот зараза!» – вскрикиваю приглушенно. «Кто?» Мишка следит за моим взглядом и тоже вздрагивает. В эконом-классе, буквально в нескольких метрах от нас, сидит репортерша. В этот момент штора последний раз дергается, и ошеломленное лицо Олеси исчезает. «Мишка, она там!» Быстро расстегиваю ремень и вскакиваю с места, но друг дергает меня назад. «Куда? Зачем?» «Я с ней разберусь!» «Вот урод!» Он тычет меня в бок. «Ничему тебя жизнь не учит. Сиди!» «Не могу, бро. Кипит все внутри!» Растираю ладонью область сердца. Дыхание тоже сбивается. В голове нет мыслей. «Ты же хотел обаянием взять!» «Эту мымру? Да ни за что!» Отворачиваюсь к иллюминатору. Внутри все кипит. «А как же твое пари?» Напоминает мне Мишка. Упрямо молчу. Девушка с тележкой снова появляется в проходе. Услышав шаркающий звук шторы, оборачиваюсь и в просвет опять вижу репортершу. Она сидит, натянув на глаза маску, делает вид, что спит. Это злит еще больше. Я тут на дерьмо исхожу, не знаю, как сломать себя, а она спит. Нет, это надо исправить. «Девушка, простите», – обращаюсь к стюардессе. «Могу я заказать еще одни блинчики?» «Да-да, конечно», – широко улыбается она. Тут же бросается в кухню и возвращается с коробкой. «Отнесите завтрак в эконом-класс, 7-й ряд, место С». «Но я не могу». «Это угощение. Я заплачу. Сколько с меня?» Вопрос с оплатой решается быстро. Мишка с любопытством наблюдает за моими манипуляциями. Его губы трогает улыбка, но он молчит, боится, видимо, спугнуть мой настрой. «Ну-ну», – усмехаюсь про себя, – «то ли еще будет». Я неожиданно успокаиваюсь и ловлю кураж. Теперь самому интересно, что из моей затеи получится. Стюардесса уходит в эконом-класс, я смотрю на штору, сгорая от любопытства. Девушка возвращается через минуту с коробкой в руках. «Что?» – хором спрашиваем мы. «Пассажирка отказалась». Она мнется и отводит взгляд. «Почему? Что сказала?» «Я не могу это повторить». Легкая улыбка пробегает по ее лицу и исчезает. «Да ну, говорите». «Девушка сказала, чтобы вы засунули этот завтрак себе в одно место». «Стерва!» – реву я и вскакиваю. Мишка не успевает перехватить меня. Я прорываюсь сквозь заслон шторы и влетаю в эконом-класс. Олеся смотрит на меня и сжимается. В глазах мелькает испуг. Она хватается пальцами за мнимую косу, не находит ее и теряется. «Что вам от меня еще надо?» – чуть не плачет репортерша. Я наклоняюсь к ней. Олеся вжимается в спинку кресла. Ее соседи удивленно переглядываются, явно не понимая, что происходит. «Мне? Ничего. И все. Одно скажу. Ты за репортаж ответишь по полной программе». Спокойно выпрямляюсь и иду к себе. У входа поворачиваюсь, показываю двумя пальцами на нее, потом на свои глаза. «Я за тобой наблюдаю». Передаю мысленный посыл.